79. Рыцари среди руин. Тем, у кого встреча с Римом начинается с вокзала Термини, сразу перейти к главному несложно. От станции до исторического центра проложены две улицы. Виа Кавор до форумов и Колизея и Виа Национале до Пьяцца Венеция. Их построили после того, как Рим стал столицей Объединенной Италии. Пройти вдоль главного проспекта – незатейливый вариант для всех, кто не любит блуждать извилистыми переулками. Но часто именно они скрывают самое интересное, стоит только отойти на шаг от главной магистрали. Между двумя городскими артериями расположен один из древнейших районов города – Монти. Его название переводится как «холмы» и описывает ландшафт между античными склонами Кверинала и Эсквилина. Улицы взбегают вверх и спускаются вниз, образуя причудливые лабиринты. Ступеньки лестниц, маленькие, но шумные по вечерам площади с посиделками вокруг фонтана и неожиданные ракурсы, выглядывающих из-за угла античных колонн. Это все виды Монти. В квартале житейская атмосфера, которую не ожидаешь найти в историческом центре. Винотеки, этнические рестораны и простые кафе, в которых обедают местные. Крытый рынок, куда римляне ходят за свежими овощами. Занавесы из кудрявого плюща, покрывающие фасады зданий. Вопреки всем бурям, бушевавшим вокруг Монти за последние два столетия, сносом и перестройкам монархического режима и партийной пропаганде Муссолини, строительству ветки метро «Би», квартал сохранил свой очаровательный старомодный облик. Но далеко не всегда эти узкие улицы привлекали романтикой. В Древнем Риме Монти назывался иначе. «Субура» — синоним неблагополучных трущоб, публичных домов, лупанариев — и ремесленных лавок в нагромождении многоэтажек инсул. В Субуре родился и жил Юлий Цезарь до избрания на должность понтифика, верховного жреца, что позволило ему поселиться в доме на Римском форуме. Здесь же находилась инсула, на которую жаловался поэт Марциал. Субура происходит от латинского «sub urbe» – у подножия или за пределами города. В английском языке так до сих пор называют пригороды – «suburbs». Квартал Субура был в низине по сравнению с парадным Палатинским холмом, от названия которого, напротив, нам достались в наследство слова «пелес», «палаца» и «царские палаты», обозначающие привилегированное жилье. В древности уровень почвы был намного ниже современного, что создавало еще больший контраст с форумом. У римлян Субура перестала быть просто историческим названием и превратилась в понятие нарицательное. Его используют для обозначения криминальной жизни столицы. За последние годы вышли два фильма с таким названием – полнометражный и сериал на Netflix. Они рассказывают о теневой экономике Рима, мафии и тайных сделках между цыганскими баронами, политиками, церковной элитой и бандитскими группировками. К району Монти это не имеет никакого отношения. Субура – это собирательный термин. Сегодня, если зайти в Монти со стороны башни Торре делле Миличи, по правую руку виден целый комплекс руин. Это изнанка Троянского форума или Троянских рынков. Внутри расположен музей, сохранивший настоящие античные улицы и дома. Виа Бибератика, от латинского «бибер» – напиток. Древняя дорога, на которую выходили фасадами жилые инсулы с многочисленными тавернами. Их нетрудно разглядеть за забором внизу при входе в музей на Виа дель Кватро Новембре, заворачивающий к площади Венеция. Еще век назад, до того, как были проложены эти широкие проспекты, руины Троянских рынков, Виа Бибератика и их окрестности были скрыты плотной застройкой Александринского квартала. После распада Римской империи античные руины форумов становились фундаментом для новых жилых домов, которые вырастали на месте бывших храмов. В конце XVI века кардинал Микеле Банелли, племянник Папы Римского из североитальянского города Александрия, в регионе Пьемонт, повелел проложить прямую улицу Виа Алессандрина. Она протянулась в длину на полкилометра по центру одноименного Александрийского района. Его судьбу определил Муссолини. В 1930-е годы при строительстве амбициозной Виа дель Импера, соединившей Колизей и площадь Венеции и разделившей форум надвое, Александринский квартал был полностью уничтожен, вместе с домом Микеланджело, о котором я вам рассказывала ранее. Согласно пропагандистской политике партии, уцелели лишь античные руины. Все, что относилось к более поздним эпохам, не пощадили. Старые фотографии 1920-30-х годов показывают имперские форумы в процессе раскопок и поражают масштабом разрушений в самом сердце города. Видно троянские рынки, еще в нагромождении голых стен бывших жилых домов, сиротливо смотрят оконные проемы, все перерыто до основания. От района осталась та самая Виа Алессандрина, одиноко пересекающая руины имперских форумов, теперь уже просто панорамная дорожка без всякой застройки, но в окружении античных стен. Можно прогуляться по ней от витой троянской колонны с рельефами или с обратной стороны от Торре делле Миличи по крутому спуску Салита дель Грила, перетекающему в Виа Тор де Конти. С правой стороны тянется высокая стена из серого камня. Это наследие Субуры, дошедшее до наших дней. После расправы над убийцами Цезаря его наследник император Август заложил новый форум. Гигантский храм бога войны Марса-Мстителя высился в центре площади, окруженный портиками. Комплекс украшали колоссальные статуи и панели из редчайших видов мрамора, привезенных из разных уголков империи. Напрашивается догадка, что Август хотел отделить с помощью стены зловонные трущобы от парадного белокаменного форума. Отчасти так и было, но не потому, что император стеснялся подобного соседства. Настоящим проклятием столицы были частые пожары, вспыхивавшие в инсулах и уничтожавшие целые кварталы. Древнеримский историк Тацит в аналах упоминает, что после катастрофического пожара 64 года нашей эры император Нерон издал новый указ. Дома теперь не должны были строиться вплотную, надлежало оставлять небольшое расстояние между ними. Они не должны были иметь общих деревянных перекрытий, а главное, поощрялось строительство из габинского камня. Так называли серый туф, из которого сложена стена форума Августа. Вулканический пористый камень из затвердевшей лавы обладал огнеупорным свойством и высоко ценился римскими архитекторами. Его добывали в месторождении близ города Габии, поэтому называли «Лапис Габинус». 30-метровый в высоту забор из габинского камня отлично справился с задачей защитить парадный Рим от пожаров в Субуре. Его крепкая структура позволила стене простоять 2 тысячелетия, и она продолжает удивлять прохожих по сей день. За 4 уцелевшими мраморными колоннами храма Марса в стене открывается белая арка. Любителям живописных кадров я советую отойти от нее на 100 метров по Виа Бачина, чтобы запечатлеть колонны в проеме стены. В древности это были главные ворота между Субурой и форумом Августа, а позже арка получила прозвище Арка де Пантании, болотная. В Средневековье район часто затапливался из-за засорившейся канализационной трубы Большой Клоаки. Не помогало и то, что эта граница района Монти находилась в самой низкой части города, наравне с Устами Истины и Пантеоном. Сточные воды с соседних холмов собирались в точности у прохода под аркой. Даже небольшой дождь приводил к образованию зловонного ручья у подножия стены, а затяжная непогода превращала весь район в болото. Малярия и другие инфекции долгие века были неприятным последствием, пока папы римские не озаботились ремонтом канализации и санацией бывшей Субуры. Вдоль стены сохранилось немало любопытных следов разных эпох. Входы в монастырь и двойные окна, когда-то стоявшей здесь церкви, разрушенной в начале XX века. Чуть дальше улица расширяется, превращаясь в площадь Дель Грила по названию резиденции эксцентричного маркиза Дель Грила, которого блестяще сыграл в 1981 году звезда итальянского кино Альберто Сорди. В углу расположилось необычное кирпичное здание, как будто приклеенное к античной стене. Его 3-этажный фасад украшают арки и средневековые окна, а над входом развивается красный флаг с белым крестом. Это одна из резиденций Мальтийского ордена в Риме, удивительный пример преемственности в архитектуре, охвативший 20 столетий. Началось все с монахов святого Василия Великого, которые в IX веке обосновались на руинах форума Августа. Они построили церковь и монастырь на подиуме храма бога Марса, рядом с массивными колоннами. Им на смену в Средневековье пришли рыцари Мальтийского ордена, другое название – рыцари Родоса. Организация совмещала военную и медицинскую деятельность, особенно в этом районе Рима. Приорату ордена принадлежало 3 аптеки и 23 здания в округе, между башнями Конти и милиции. Это соответствовало феодальной логике эпохи. Все строения религиозного и светского характера должны находиться рядом под защитой крепости, контролирующей территорию. Настоящий расцвет пришелся на конец XV века в связи с назначением кардинала Марко Барба администратором ордена наравне с главным магистром. В Повод был исключительно политический. На папском престоле сидел его дядя, понтифик родом из Венеции Павел II. Тот самый, который построил дворец Венеции на одноименной площади. Тогда же и резиденции рыцарей Родоса придали архитектурный облик, сохранившийся до сих пор. Чтобы не разводить стройку дважды, семья Барба использовала одних и тех же архитекторов для обоих дворцов. Это заметно по схожему стилю, по наличию башни и заостренных венецианских окон. Спустя век, когда строилась Виа Алессандрина, рыцари покинули свою резиденцию на форуме. Жизнь в заболоченной низине не пришлась им по вкусу и вынудила переехать повыше, на соседний холм Авентин. Там их роскошная вилла с садами есть и сейчас. В главе про этот район я расскажу вам подробнее об истории ордена и о том, чем он занимается сегодня. Кардинал Микеле Банелли, создатель Александринского района, занялся и осушением болот в своем квартале. Когда дело было завершено, его дядя, понтифик Пий V, пригласил монахинь Доминиканского ордена занять опустевший рыцарский дворец. Сестры устроились в нем основательно, пристроили церковь с колокольней в честь святой Аннунциатины и провели ремонт во всем здании. Папа Римский поручил им важную миссию – принуждать еврейских девушек переходить в католическую веру. Выбор был логичным. Сам понтифик Пий V Гизлери происходил из Доминиканского ордена, заправлявшего инквизицией. Его предшественник и покровитель Павел IV Карафа учредил еврейское гетто у берега Тибра. Оба понтифика были активными консерваторами в борьбе с еретиками и неверными. Монастырь просуществовал почти 4 столетия, вплоть до 1930 года. Как и другие здания Александрийского района, монастырь пал жертвой политики Муссолини по расчистке античного форума. При строительстве Имперского проспекта Via del Impero, сейчас Via dei Fori Imperiali, обнажился средневековый фасад с лоджией. В послевоенные годы городская администрация позаботилась о реставрации и решила вернуть резиденцию историческим владельцам. Рыцари Родоса вернулись в свой дом в 1946 году. Со стороны форума и Via Alessandrina открывается его воздушная лоджия с 5 арками эпохи Возрождения, впечатляющий контраст на фоне античных руин. На стенах внутри еще видны остатки росписи с пейзажами сада, которые приписывают ученикам живописца Андреа Монтенья. Это снова венецианский след и отпечаток ренессансного вкуса хозяев – семьи Барба. Когда в доме был доминиканский монастырь, сестры замуровали арки, превратив зал в общую спальню. Если вам удастся попасть внутрь на экскурсию, выйдите на балкон, и вам откроется незабываемый вид. Внизу, как на ладони, раскинулись имперские форумы. Справа высится на расстоянии вытянутой руки башня милиции, а под перилами ветер колышет алый флаг ордена. Вероятно, такие же неописуемые эмоции испытывал Папа Римский в XV веке, появлявшийся в лоджии, чтобы благословить толпу. Пространство под арками нередко сдается в аренду для частных приемов и свадебных церемоний. Если вы задумываетесь о торжестве в Риме, это может стать оригинальной идеей для мероприятия в самом сердце города. Несколько лет назад мне посчастливилось побывать здесь на закрытом благотворительном вечере Ротари-клуба. В лоджии поставили празднично украшенные столы, а элегантно одетые гости провожали закат под звон бокалов. В такие моменты ощущаешь невероятную атмосферу и величие города. В течение года разные культурные ассоциации организуют групповые визиты в дом рыцарей Родоса. Достаточно записаться заранее, чтобы увидеть великолепные интерьеры изнутри. Помимо знаменитого балкона, резиденции есть чем вас удивить. Парадные залы верхних этажей украшены росписями географических карт, похожих на те, что в музеях Ватикана, и камином с кариатидами, найденными при раскопках. Со стороны форума отчетливо видно, как древние стены используются вместо фундамента. Рыцарский дом похож на ласточкино гнездо на отвесной скале. Палатинская часовня святого Иоанна Крестителя, покровителя рыцарей Родоса, занимает большую часть нижнего этажа. Она полностью состоит из серых глыб античного туфа огнеупорной стены императора Августа. Даже задние помещения, которые монахини использовали в хозяйственных целях, полны древнеримских мраморных фрагментов. Это одно из тех уникальных мест в Риме, где история разных времен переплелась в неразрывный клубок.